Прекрасно, потому что мне в любом случае по дороге. Господин Трайков, я прочитал ваш отчет, данный вчера на явочной квартире. Это не безинтересно, не скрою. И все же он меня во многом не устраивает. Думаете, я от вас что-то утаиваю? Вполне возможно, — спокойно сказал комиссар. Исключать нельзя. Вы касались лишь, если можно так выразиться, умственных аспектов. Образ мыслей, сочинение теоретических трудов, агитационных брошюр, переброска через границу литературы и типографских шрифтов. Меня сейчас гораздо больше интересует террористическая сторона дела. Полагаете, там есть террористы? Уверен. «Хотя доказательств вроде бы и нет», — сказал комиссар. «Одна ваша девица, застрелившая средь бела дня добропорядочного торговца, чего стоит? У меня есть сведения, что в глухих окрестностях города порою происходят странные взрывы, что через третьих лиц закупаются подозрительные химикалии и вещества, пригодные для производства бомб. Увы, ни одна из этих ниточек не приводит к клубку. Известно вам что-либо о подобном? Вынужден вас огорчить, — пожал плечами Собинин. В жизни не слыхал ни о чем, что имело бы какое-то отношение. Нет, вы так и не спрашивали в свое время, а сам я не говорил, но вот теперь самое время... «Понимаете ли, комиссар, я в этой среде новичок. Мне рассказывают далеко не все. В главные секреты не посвящают. Нет, я не лукавлю. Хотите послушать мою историю, длинную, но любопытную? В современных пьесах такие предложения звучат сплошь и рядом. Присядьте и послушайте мою историю». «Мне некогда», — сказал комиссар, — «то, чего Собинин от него и ждал». Нет времени выслушивать вашу биографию, как бы она ни была интересна. Вот послезавтра, пожалуйста, когда все хлопоты будут позади. А пока что я еще раз вас спрашиваю и прошу отнестись к моим словам с величайшей серьезностью. Известно вам что-то о террористической деятельности здешних ваших земляков? Отвечаю, как на духу. Представления о таком не имею. «Ну, смотрите, — сказал Мюллер устало, — вы и не представляете, насколько я буду на вас зол, если выяснится, что вы меня обманываете, и сколько неприятностей я вам тогда смогу причинить. Всего хорошего, господин Трайков». Он вяло кивнул и, не оглядываясь, пошел вперед. Проводив его задумчивым взглядом, Собинин ощутил легкий укор совести. Симпатичный молодой человек, что ни говори. И что-то он определенно то ли почуял, то ли пронюхал. Вот только подозрения его смутные и неконкретные. Выписывает круги, как хорошая гончая, тщетно пытаясь взять пропавший след. Но придется ему и дальше предаваться этому пустому занятию. Глава шестая. Не счесть алмазов в каменных пещерах. Выйдя из почтовой конторы, он не стал терять времени, опустился на ближайшую лавочку, распечатал письмо от славной тетушки Лотты и прочитал его внимательнейшим образом. Надо же, кто бы мог подумать. Нет, честное слово, и в мыслях не было. Ну, вообще-то логично и объяснимо. Тщательно сложив письмо, сунул его в конверт, спрятал во внутренний карман пиджака, вскочил с нагретой полуденным солнцем скамейки и быстрым шагом направился в сторону улицы князя Меттерниха. Не столь уж близкий конец, но он не хотел брать извозчика, праздно сидеть в экипаже неподвижной куклой. Нервное напряжение и, что греха таить, азарт требовали выхода в движение. У него так и не было пока что своего ключа от входной двери.